Желудь вопросительно посмотрел на Дмитра. Хотелось загладить вину. Командир к его радости согласился. «Спасибо, что удружил. Я сам старый конник. Действуйте». Партизаны вывели лошадей из просторной конюшни, оседлали и при свете звезд помчались в лес, взбивая снежную пыль. И только тогда позади поднялась беспорядочная стрельба. Как не смирял себя Дмитро, а в поле не выдержал. Пустил коня карьером, слился с супругим сильным телом Воронова и, вслушиваясь в пулеметную дробь копыт, угадывал каждое движение коня. Добрый конь. И Дмитро, вспомнив молодость, проделал на скаку несколько приемов джигитовки. Умное животное, расстилаясь в галопе, даже ухом не повело. Дмитро подчинился нарастающему ритму скачки и с восторгом следил за кружащимся снегом, постепенно забывая сегодняшнюю неудачу. «Славный конек, товарищ командир!» — спросил, догнав его на опушке, Пантелей Желудь. В коротеньком полушубке, в высокой шапке, парень, казалось, врос в своего стройного шпака. «Хорош», — согласился Грицвит, — «только гляди, не пропей. Товарищ командир, возьмите меня во взвод охраны штаба, не ошибетесь». «Ладно, возьму, когда взорвешь жандармерию». «Взорву. 200 килограммов тола, и камня на камне не останется. Мы им покажем, где раки зимуют». «Хвалишься? Вот увидите. Вы еще не знаете меня». В перелеске неподалеку от городка разведчики и подрывники, одетые в полицейскую форму, оседлали две дороги, шоссейную и грунтовую. Снежные тучи закрыли небо, и хрустящий снег не сверкал закатными красками, а только мягко отливал синевой. «Каков морозец!» Кирилл Дуденко потоптался на месте и пошел в присядку, согревая ноги. «И сейчас бы в теплую хату, к добрым людям, душу обогреть!» — мечтательно протянул Алексис Люсарь, вертясь, как воробей на тыну, на маленьком ящике столом. «Лазарко, завтра к тебе в лесничество калядовать пойдем». «Ко мне еще пойдем или нет, а на каком-нибудь мосту, либо на станции, закалядуем». Не выпуская изо рта трубки, проговорил Иванец. «Это мы можем. Что можем, то можем». «Отступает, значит, вражина», — сказал Дуденко, никому не обращаясь, просто чтобы повторить приятную новость. «Отступает. Комиссар даже в ихних газетах читал. А уж если они сами такое пишут, стало быть, не под силу им». «Цыц, ораторы!» Пантелей махнул рукой, и все схватились за оружие. Далеко на дороге звучала голосистая пьяная песня. «Ребята, давайте-ка и мы», — предложил Пантелей, перекинув винтовку через плечо. «Ты, Кирилл, сиди тут, следи за полицаями, а мы навстречу выйдем. Проверьте оружие». И, обнимая одной рукой Лазарка, другой Алексу, он пьяно пошатнулся, двинулся вперед и громко вывел первые слова песни. Бас Иванца и баритон Слюсаря вплелись в теноровую основу, и песня широко разнеслась над зимней дорогой, охватила весь перелесок и отозвалась эхом где-то возле хутора. Отдавшись пению, Желудь, казалось, забыл обо всем. Приближаясь к двум полицаям, уже смолкли его спутники, а он все так же сердечно заливался песней на весь лес, так же крепко обнимал своих друзей и даже улыбался беззаботной доброй улыбкой. Но как только партизаны поравнялись со встречными, руки Пантелея распростерлись двумя могучими крыльями и перехватили горло полицаем. «А ну тихо, черти болотные, ты мне повертишься. Или жить надоело?» И он так сдавил плечо долговязому полицаю, что тот брякнулся на колени. Иванец и Слюсарь сорвали с пленников оружие, вынули из магазинов патроны. «Слушайте, господа изменники!» — в полголоса говорил Желудь, затащив их в лес. «Хотите жить? Ведите нас в полицию». «Проведем», — сразу согласились те. «Пароль знаете?» «Знаем». Сообщили Гоглидзе и вместе с разведчиками двинулись к городу. Часовые на мосту спросили пароль, пропустили партизан и снова беспечно затопали по скрипучему настилу. «Скажите, чтоб скорее смену прислали, а то там вражьи дети самогон хлещут, да в карты режутся, а ты мерзни, как сукин сын!» — крикнул вдогонку охранник. «Ладно, скажем», — ответил Пантелей. «А горло сполоснуть у вас уже нечем?» «Да уж нечем!» «Молчи!» — цыкнул на Желудя Гоглидзе. Во двор полиции вошли только Гоглидзе, Желудь и полицаи. Остальные партизаны рассыпались вокруг зданий школы. «Стой, кто идет!» — крикнул часовой с крыльца, вскинув винтовку. «Свои!» — ответил полицай. «Пароль?» «Зеленый лес». Часовой опустил винтовку, подошел ближе. «Это ты, Семен?» «Я». Он хотел еще что-то спросить, но горло ему перехватили железные пальцы Пантелея. Из широко раскрытого рта вырвался невнятный хрип. Желудь бросился со своей добычей к подрывникам, и те принялись быстро закладывать вокруг здания ящики столом. Соединили их детонирующим шнуром, подожгли Бигфордов шнур и бросились прочь. Вспыхнуло несколько очагов пламени. Прогремел оглушительный взрыв, и над каменным домом высоко поднялась темная туча пыли. «Вот вам за двух парашютистов!» — погрозил кулаком Пантелей. Позднее партизаны узнали, что из-под обломков вытащили 12 полуживых искалеченных жандармов и полицаев, а 74 погибли. В лагерь партизаны возвращались на рассвете. В лесу Пантелей принялся наскакивать на товарищей. Он толкался, норовил повалить в снег, когда это удавалось, и на чистой синей скатерти отпечатывался неуклюжий след, парень хохотал во все горло. Но и картина. Прямо художники-самоучки. Потом трое партизан общими усилиями повалили самого Пантелея в большой снежный сугроб. Наконец Желудь попробовал запеть, но тут на него прикрикнул Гоглидзе. «Будет уже партизанить, курский соловей!» В воздухе кружились маленькие снежинки. Казалось, это не снег, а пыль. Брови и ресницы покрывались белым пушком, изо рта вырывался пар, под ногами звонко хрустела твердая синеватая корочка. Утомленное тело просило отдыха. В воображении уже мелькали приветливые огоньки теплых землянок. Притихший Пантелей оглядывался вокруг. Деревья в роскошных серебряных одеждах поднимались то величественными кровлями, то гигантскими коронами, то белоснежными легкокрылыми птицами, которые, казалось, вот-вот взлетят. Проходя, Желудь иногда пинал ногой ствол, и все дерево пело октавой, одеваясь дымчато-сизой фатой. Эта забава напоминала Пантелею мирные времена, когда он мальчиком бегал по воскресеньям в лес или охотился с отцом на лисиц и зайцев. Все пережитое было дорого ему, как со временем станут дороги воспоминания и об этих трудных днях. Внезапно у самого яра Пантелей замер на месте, подал рукой знак товарищам, навстречу им двое фашистов везли на лыжах третьего. Они заметили Пантелея. Над ним тонко просвистела пуля, и звонко треснул расщепленный молоденький ствол. «Что же это они по своим стреляют?» Не успел он подумать, как в лесу разгорелась перестрелка. Бросив товарища, солдаты спрыгнули во вражек и во весь дух помчались по дну его, петляя между деревьями. Партизаны подбежали к раненому, лежавшему навзничь на снегу. Под расстегнутой немецкой шинелью виднелся не мундир, а черный пиджак. Грудь и правое плечо были залиты кровью. Желудь взглянул на смуглое лицо парня, на сузившиеся от боли голубые глаза, и понял, что перед ним русский. «Эх, ребята, похоже, свой», — проговорил он, склоняясь к раненому. «Браток, ты откуда?» «А вы кто будете?» Юноша тяжело приподнял голову и снова бессильно уронил ее на снег. «Так и есть свой», — с глубокой жалостью повторил Пантелей, и на лице его выступила испарина. «Партизаны мы». «Партизаны?» — раненый посмотрел на желудя. «Ты не гляди на одежду. На задании были. Переоделись, как и ты», — объяснил желудь. «И я партизан», — тихо сказал паренек, проведя окровавленным языком по вспотевшим губам.